Глава 4. Я ощутила себя бесправной куклой, когда меня втащили в храм и поставили рядом с женихом. Амбалы не спешили уходить, замерли за моей спиной мрачным конвоем. При всем желании не сбежать, силы не равны. Поймают, остановят и вернут законному владельцу. А то и в тюрьму посадят на денек-другой, чтоб стало сговорчивее. Неужели ситуация безвыходная? Как бы не так. Если не можешь освободиться с помощью силы, используй хитрость. Я окинула жениха задумчивым взглядом. Старикашка уже оправился от травм, полученных женским каблуком, и смотрел на меня, как на желанный подарок, который ему не терпелось развернуть. «Нет, дедуля, я проиграла бой, но не войну. Клянусь, до брачной ночи мы с тобой распрощаемся, а пока...» В голове словно щелкнул невидимый тумблер. Шестеренки разума пришли в движение, и я увидела прекрасную возможность для побега. «Бал! Свадебный бал!» «Конечно, меня будут охранять, конечно, не спустят с меня глаз. Особенно после того, что я выкинула на церемонии в храме. Но я все равно улизну. У меня есть план. Надо притвориться послушной. Пусть все думают, что я смирилась со своей участью. И когда они потеряют бдительность, я обведу всех вокруг пальца». С этой мыслью я очаровательно улыбнулась своему престарелому жениху. Тот, увидев, что невеста сменила гнев на милость, сперва опешил, а потом ответил на мою улыбку своей, глуповатой и беззубой. Стерва-маменька же насторожилась, похоже, не поверила в столь резкую перемену. Гости снова уселись на свои места. Жрец окинул меня подозрительным взглядом, кажется, опасался, что невеста опять что-нибудь учудит, и произнес напряженным голосом: «Можете закрепить брак поцелуем». Беззубая улыбка моего жениха стала шире, растеклась до самых ушей, отчего морщин на его лице прибавилось, и из мумии он превратился в шарпея. Прихрамывая на одну ногу, на ту, что познакомилась с моим каблуком, сеньор Понте шагнул ко мне и с предвкушением потянулся за поцелуем. При виде его бескровных, слюнявых губ меня передернуло, а затем передернула еще раз, когда я уловила старческий гнилостный запах из его рта. Ну уж нет. Поцелуи в меню не входят. Перехватив инициативу, я быстро клюнула жениха в сухую морщинистую щеку и отстранилась. «Я приличная девушка, сеньор Понте», — захлопала ресницами, изображая смущение. «Все остальное только наедине». Уф, выкрутилась. После торжественной церемонии новоиспеченный супруг проводил меня до кареты, за которой выстроилась длинная вереница экипажей гостей. От храма мы отправились прямиком в поместье Понте, где все уже было готово для бала в честь свадьбы старого хозяина. Огромный зал для танцев украсили цветами. Играла живая музыка. Скрипка, флейта, клавесин. Вдоль стен стояли стулья для отдыха. На один из этих стульев и уселся мой жених, не желая участвовать в общем веселье. Еще бы! В таком возрасте надо лежать в постели с грелкой, а не плясать среди молодежи. В постель сеньор Понте как раз-таки хотел, но только не с грелкой, а со мной. «Дорогая моя!» — погладил он меня по руке. «Часок подождем для приличия и уединимся. Как же мне не терпится окрасить простыню твоей кровью!» Далеко не сразу я поняла, что он имеет в виду. На миг вместо старого извращенца я увидела перед собой кровожадного маньяка, представила, как мы остаемся вдвоем в спальне, и с улыбкой злодея этот архетичный сморчок вытаскивает из кармана нож. А потом до меня дошло. Тест на девственность. «Я все простыни не сохранил. Все!» — с гордостью рассказывал дед. «Всего у меня было 3 жены, и каждая оставила на кровати вот такое пятно!» И он развел руки в стороны, как это делают рыбаки, хвастаясь уловом. «Надеюсь, и ты не подведешь?» «Мне надо в уборную», — соврала я, не желая пополнять его коллекцию окровавленных простыней. Во многих фильмах герои спасались из ловушки через окно в туалете, и я решила попытать удачу. «Ступай, дорогая, ступай!» К моей досаде сеньор Понте жестом подозвал ко мне уже знакомых амбалов, чтобы те проводили меня в дамскую комнату. «О, боже! Охраняют, как в тюрьме! Даже в сортир отправили под конвоем!» Пока шла в туалет, осторожно оглядывалась по сторонам. Старик подстраховался. Охрана стояла и на выходе из бального зала, и в холле, и снаружи у парадных дверей. Одна была надежда сбежать через окно в уборной, да только никакого окна там не оказалось. Меня привели в тесную комнатушку с глухими каменными стенами и дыркой в полу. На миг меня охватило такое отчаяние, что я топнула ногой и тихо завыла. «Что же делать? Думай, Леночка, думай!» Ничего не оставалось, как вернуться в бальный зал. На входе меня подкараулила одна из сестриц, Лусия. «Ну что, ты готова к первой брачной ночи?» Ухмыльнулась она, став до отвращения похожей на свою мамашу. «Бедняжка! Представляю, каково тебе будет лежать под этим стариком и терпеть его слюнявые поцелуи! Ему же, наверное, лет 100, не меньше!» И сестрица злорадно захихикала. «Кстати, посмотри, с кем танцует его внук!» Я проследила за ее взглядом и увидела среди вальсирующих пар сеньора Пауля Понте, возлюбленный Лиены, мужчина, за которого она мечтала выйти замуж, держал в объятиях мою младшую сестру Аниту. Во время танца они улыбались друг другу и мило беседовали. «Скажу по секрету, он сделал ей предложение!» Лусия смотрела на меня во все глаза, желая насладиться моим горем и унижением. Для настоящей Лиены эта новость стала бы двойным ударом. Любимый выбрал ее сестру, а сама она была обречена ублажить в постели его деда. Лусия жадно с предвкушением ждала моих слез и растерялась, когда мои губы вдруг расплылись в счастливой улыбке. Глядя на танцующих, я внезапно придумала, как сбежать из этой тюрьмы-ловушки.